Глава сороковая. Единственный паб в Травени назывался «Спящий медведь». Он занимал полуподвальное помещение в здании средневековой постройки прямо на центральной площади. Внутрь заведения с толстыми стенами и сводчатым потолком, неровно покрытым густым слоем штукатурки, вели каменные ступени. Мощные стены паба хранили тайны славного прошлого. Свет проникал только в узкие витражные окна прямоугольной формы, составленные из кусочков ярких разноцветных стекол в свинцовом переплете. Из-за пузырьков воздуха в стекле Тереза решила, что это либо удачная имитация, либо витражи и впрямь старинные. Даже в самый солнечный день свет проникал внутрь только в виде разноцветной радуги. На барной стойке из соснового дерева выстроилась целая батарея пивных кружек всевозможных размеров и форм. Из дальнего угла на посетителей таращилась недобрым желтым взглядом рогатая маска дьявола с черной гривой и пугающим оскалом. Развалившись на неудобном стуле, Тереза не сводила глаз с этой маски. Перед ней стояла кружка пива и тарелка с орешками, которые она то и дело рассеянно отправляла в рот. Де Карли и Паризи коротали время за партией в бильярд. Марини наблюдал за ними, пристроившись у барной стойки. Остальные агенты, прибывшие из города для подкрепления, расположились за двумя дальними столиками. Только они решились чем-то перекусить. Патрулирование этой ночью взяли на себя Кнаус и его люди. Народу в пабе практически не было. Судя по укоризненным взглядам хозяина, в этом отчасти была виновата и Тереза. Приняв вызов, она каждый раз одерживала верх в этом странном переглядывании. Ей было интересно, когда хозяин, наконец, прекратит сверлить ее глазами. Приглушенный гул голосов возвестил о прибытии новых посетителей. Компания из четырех человек двинулась прямиком к столику Терезы. Возглавлял вновь прибывших решительно настроенный человек, который сразу же ей не понравился. Она уже пару раз с ним сталкивалась. Причина гнева первого гражданина Травени не вызывала сомнений. «Добрый вечер», — поприветствовала Тереза мэра, когда тот, наконец, приблизился к ее столику. «Серийный убийца», — выпалил мэр, не ответив на приветствие. «Вы хоть понимаете, что это значит? Это конец!» Его трясло от злости. Тереза при этом сохраняла невозмутимый вид. Ради общественной безопасности, по ее совету, Амбразини сделал официальное сообщение для прессы. Замалчивать информацию о происходящем они просто не могли. «Ни о каком серийном убийце речи не было», — спокойно ответила она. «Однако наш долг — предупредить людей об опасности». Мэр оперся кулаками о стол и грозно наклонился над ней. «Хотите знать, кто тут на самом деле представляет опасность?» Прошипел он, побагровев от злости. «Посторонние, которые явились сюда и учат, кого нам надо бояться!» Тереза оторвала взгляд от пивной кружки и посмотрела мэру прямо в глаза. «Я, значит, по-вашему, посторонняя?» Спросила она, прекрасно зная ответ на этот вопрос. «Для здешних жителей весь остальной мир представлялся полным козней, проходимцев и бессовестных мошенников, поэтому они любой ценой, даже ценой нескольких жизней, пытались защитить свой маленький безупречный мирок от посягательств извне. Хотя Тереза понимала, что этот мирок трещит по швам, и из трещин проглядывает отнюдь неблагопристойный облик». «Мы не нуждаемся ни в вас, ни в ваших нравоучениях о том, как нам жить», — прошипел мэр. «Веками мы жили без посторонней помощи, проживем и впредь». Тереза выловила орешек из тарелки и положила в рот. Он оказался горьким, хотя, быть может, это у нее желчь поднялась к горлу. «Ах, вы знаете, как жить», — с негодованием повторила она. «Так идите и расскажите это вдове Валента. Ее муж, видно, не усвоил ваших уроков». Мэр навис над ней горой и со злостью смахнул все, что было на столе. Кружка, залив пол пеной и пивом, разлетелась на мелкие осколки, а орешки рассыпались по всему залу. Тереза вскочила на ноги и взглядом приказала своим людям не вмешиваться. «Только попробуйте это повторить», — подчеркивая каждое слово, выговорила она. «Еще одна подобная выходка, и я буду разговаривать с вами по-другому, ясно?» Что-то в ее тоне или выражении лица остановило мэра. Тереза могла быть твердой, как скала, хотя обычно окружающие об этом даже не догадывались. Единственное, чего она не могла, больше не могла выносить, так это агрессию. Казалось, мэр немного остыл, хоть и тяжело дышал. Друзья, столпившиеся вокруг него, шепотом уговаривали его удалиться. «Лыжный сезон только начался. Скоро рождественские праздники», — процедил он сквозь зубы. «Это же такой ущерб! Пустые гостиницы, лыжные трассы!» Он пытался оправдать свое поведение. Это означало частичную капитуляцию. Тереза дала ему выпустить пар. «Совсем скоро 5 декабря. Мы отмечаем День Святого Николая. Ряженые в масках дьявола спускаются в деревню с гор. Это важный для нас праздник. Обычно к нам съезжаются сотни зрителей. А для кого устраивать представление, если никто не приедет?» Тереза спокойно его выслушала. Опасения мэра были не беспочвены. Однако, чтобы обеспечить безопасность населения, в интересах следствия требовалось избежать скопления туристов. «Среди бела дня убили человека. На туристической тропе», — проговорила она. «И хотя Валент был крепким мужчиной, он даже не защищался. Не успел. Убийца голыми руками вырвал ему глаза, которые, кстати, так и не нашли. Потом напали на женщину, которая возвращалась домой. У нее, между прочим, нет половины лица». В пабе воцарилась тишина. «Понимаете, что это значит?» — продолжала она. «Что убийца все это съел или унес с собой в кармане. Как бы то ни было, мне кажется, дьяволов у вас и так хватает. Вот только этот неряженый. Поэтому я спрашиваю, вы и ваши жители собираетесь помогать следствию или будете чинить препятствия и дожидаться следующего несчастья?» Мэр и его друзья перевели взгляд на маску дьявола, висевшую около пивной бочки. Теперь на ее хищный оскал они смотрели по-другому. «Да никто и не думал чинить вам препятствий», — проронил мэр. Тереза покачала головой. «Вы смотрите на всех, как на чужаков. Даже на нас, хотя мы здесь, чтобы найти преступника. Отгородиться от остального мира — это не спасение, а приговор». Не сказав ни слова, все еще рассерженный, но явно напуганный, мэр с приятелями удалился. Тереза села на стул. Вокруг нее валялись осколки и орешки. Хозяин, опустив глаза, живо протер столик и пол. Официантка поставила перед Терезой полную до краев пивную кружку, пробормотав, что это за счет заведения. Постепенно паб наполнился приглушенными голосами. Тереза пригубила пиво и только сейчас заметила за дальним столиком человека. Доктор Ян поднял бокал и жестом показал, что пьет за ее здоровье. Тереза ответила тем же. Потом, прихватив шляпу и пиво, доктор направился к ней. «Вы позволите?» — спросил он. «Пожалуйста». «Не обижайтесь на нашего мэра», — начал он. «Он неплохой малый, хоть и вспыльчивый. Без туристов тут многие не дотянут до конца месяца. Мы ведь здесь в основном туризмом и живем. Я не люблю пугать людей и создавать панику, но в этот раз просто не могла поступить иначе. Зачастую именно от страха зависит, останешься ли ты в живых или погибнешь. Страх спасает». «Понимаю, понимаю. Страх гнездится в самой примитивной части нашего мозга, в той самой, что есть и у рептилий. Миллионы лет эволюции, а ей хоть бы хны. Эта миндалина никуда не делась», — произнес он, постучав пальцем у виска. «По-видимому, Бог над ней изрядно потрудился, раз ничего не стал переделывать». Тереза улыбнулась. Ее позабавило, что образованный человек, рассуждая об анатомии, ссылается на Бога, а не на эволюцию. Не так давно деревня была полностью отрезана от мира. Здешние жители привыкли бороться за кусок хлеба, продолжил врач свой рассказ. Все они — бывшие крестьяне, промышлявшие охотой и древесиной. В самые лютые зимы женщины избавлялись от беременности или оставляли тщедушных младенцев на пороге церкви. То были другие, тяжелые времена. К счастью, теперь они остались в прошлом. Но, думаю, страх голода крепко засел у них в генах. «Не верится, что все было настолько ужасно», — ответила Тереза. «Еще как было». Но со временем бедность удалось победить, да и туризм многим набил кошелек. Но вот некоторым такие нововведения не по нраву. Вы имеете в виду активистов, бойкотирующих строительство новой лыжной базы? Он кивнул. Перемены — это всегда непросто. Тереза покрутила в руках пивную кружку. «Кстати, о детях», — вдруг вспомнила она. «Хотела спросить у вас одну вещь. Спрашивайте». Роберто Валент был слишком строгим отцом. Врач нахмурился. «Нет, совсем нет», — поспешно ответил он. «А почему вы спрашиваете? Что-то всплыло в ходе следствия?» Тереза покачала головой. Она и сама не понимала, почему задала этот вопрос. «Да так. Просто хочу понять, что за человек был этот Валент. Это не имеет отношения к следствию. Ничего нового не всплыло». Роберто был образцовым мужем и отличным специалистом. Не припомню, чтобы видел его без жены. Они всегда были вместе. Что касается ребенка, то Валент был замечательным отцом. Диего — прекрасный мальчик. Тереза начала догадываться, каким мерилом доктор Ян мерит окружающих, диаметрально противоположным ее собственному. «Прекрасный мальчик», — задумчиво повторила она. Точь-в-точь, как хотел его папочка. Вы в курсе, что Роберто был волонтером? Не ответив, Тереза сменила тему, спросив, не проявлялось ли у кого из местных психических расстройств, особенно в последние месяцы. Врач покачал головой. Комиссар, уединение может вызвать помутнение рассудка, но превратить человека в убийцу вряд ли. «Я принимал здесь роды почти в каждом доме и уверен, никто из здешних на такое не способен». Взглянув на крестик, висевший у него на шее, Тереза не стала говорить, что убийцы, как и святые, дети Божьи, и рождаются они где угодно, даже в травени.